Глава 11. От тошнотворного запаха закружилась голова, к глазам подступили слезы. «Что за...» — пробормотал Иван, стараясь не дышать. Рыбак успел разглядеть яркую зелень, огромные грозди кроваво-красных плодов, напоминающих гигантские виноградины, и в следующий момент рука Глеба втянула его обратно в комнату. Ватные ноги сами собой дотащили рыбака до кровати, и он с размаху плюхнулся рядом с Сасей, судорожно зажимающей ладонью нос и рот. Откуда-то сзади потянуло холодом. Глеб открыл входную дверь. Спасительный свежий воздух вернул рыбаку способность мыслить логически, хотя первая идея была из разряда полубредовых. А что, если Новиков никуда не ходил, а умер здесь, в переходе? Но чуйка тут же возмутилась. Запах явно исходил не от трупа, скорее гниющая рыба или что-то в этом роде. «Чем это у вас так пахнет?» — спросил рыбак у Ермолаева. «Так спрут же», — пояснил тот, как нечто само собой разумеющееся. «Умер он там, что ли?» «Если бы. Живет и процветает. Вообще, спрут — это такой сорт помидоров. Многолетний гибрид. При благоприятных условиях способен вырасти до 5 метров. Невероятно высокоурожайный. Спрут — очередная игрушка мати. Она где-то вычитала про помидорное дерево и загорелась мечтой обзавестись подобной красотой. Идея посадить томаты в переходах изначально выглядела довольно привлекательной. Получалось что-то вроде зимнего сада. Да и помидоры сами по себе оказались очень вкусными. Предыдущие матины любимцы, заржавевшее сердце и веретта, на мой вкус были немного кисловаты, а эти сладкие, прямо сахарные. Опять же, с одного дерева можно снять до 1,5 тонн ягод. Да-да, я не оговорился. Помидор — это именно ягода. Будете разговаривать с матей, имейте это, пожалуйста, в виду. Иван покивал, мол, все непременно поимеем. «У нас в каждом переходе по 10 деревьев, на круг получается больше 50 тонн. Хватало и нам, и райскому саду, даже оставалось немного для бартера с дядей Каримом на чебуреке тёти Лейсан. Всё бы ничего, да только мате хотелось повысить эффективность производства, причём с минимальными затратами и желательно без применения химии. Кто-то из обитателей райского сада посоветовал ей использовать в качестве удобрения кильку. Меня, разумеется, в известность никто ставить не собирался. Дамир — это местный таксист, услугами которого мы пользуемся. По совместительству двоюродный брат Мадины привез бочки с рыбой, и на пару с мати они раскидали ее под деревьями. Запах появился уже на следующий день. Через неделю вонь стала прямо-таки убойной, и обитатели дома превратились в поборников свежего воздуха. Кстати, здесь царит просто круговая порука. Я думал, женщины набросятся на Матю, начнут требовать, чтобы она срочно ликвидировала источник вони. Я уже мысленно прикидывал, во что обойдется замена грунта в галереях. Не тут-то было. Смастерили прогулочные накидки. Вы их видели. Двери обклеили специальными трехконтурными утеплителями. Новикова, кстати, идея. И едят, нахваливают помидоры. Типа, после газовой атаки, так сказать, они приобрели неповторимый вкус. Насчет вкуса не скажу, мне кажется, такой же, но урожайность реально увеличилась. «А как же их собирают?» — спросила Ася. «У мати с Мадиной специальные респираторы. Кстати, скоро обед, и вам представится возможность продегустировать спрута. Если вы тут закончили, предлагаю перейти в дом. Или вы предпочитаете сначала посетить выделенную вам комнату?» Иван вопросительно посмотрел на Асю, оставляя решение вопроса за ней. Разумеется, он бы выбрал обед, но мало ли какие планы у подруги. Конечно же, в ее выборе рыбак был абсолютно уверен. «Обедать», — кивнула Ася. И хотя ей очень хотелось сначала залезть под душ, она решила ограничиться малым. «Надеюсь, там найдется, где помыть руки?» «Если хочешь, можешь дать мне ключи от машины, я загоню ее в гараж», — предложил Глеб. Конечно же, Ивану было жалко Форда, одиноко торчавшего на улице, но он доверял своего любимца исключительно при крайней необходимости и довольно узкому кругу, в который Глеб Ермолаев пока что не входил. «Я хотел после обеда кое-куда съездить», — сказал Иван вместо вежливого отказа. «Куда?» — спросила Ася, и в глазах напарницы рыбак заметил явное нежелание куда-то ехать. На самом деле он еще не придумал, куда. Тут неподалеку, судя по навигатору, минут за 40 управлюсь. А ты пока пообщаешься с Мельниковой. Думаю, у вас найдется о чем поговорить. Только не вздумай пить никакие лекарства». «Я и не собиралась», — пробормотала Ася. Она хотела еще что-то добавить, но помешал звонок. Рыбаку не требовалось видеть дисплей смартфона, чтобы понять. Звонит Лебедев. Сейчас начнет ныть по поводу компьютеров. Как будто у них других дел нет. Только разбираться, у кого из обитателей дома они есть, а у кого нет. У Новикова ноутбук определенно имелся. Вряд ли он, собираясь на прогулку, прихватил с собой оргтехнику. Хотя можно поинтересоваться у Карима Слейсан, имел ли он привычку приходить играть с ним в шахматы. Сам рыбак, разумеется, не стал бы тащить с собой комп. Одно дело, когда просиживаешь штаны в офисе и надо как-то убить рабочее время. А другое, если идешь в кафе, где гостеприимные хозяева усадят тебя за стол, нальют ароматного чаю с разнообразными вкусностями. Сидишь, пьешь, ешь, передвигаешь шахматные фигуры, рассуждаешь о высоких материях. И где тут, спрашивается, место ноутбуку? Да нигде. Хотя, может быть, они записывают ходы, а потом анализируют партии с помощью компьютера, чтобы совершенствоваться в игре? Рыбак попытался вспомнить Карима, и в памяти возник старый, но еще вполне бойкий лысый дедок с клочковатой бородкой а-ля старик Хоттабыч. Владеет ли он компьютерной наукой? А шут его знает. Сейчас пенсионеры пошли продвинутые. Для них создано множество курсов и кружков по интересам. Да в те же шахматы не обязательно играть с живым соперником. Зашел на сайт, выбрал виртуального соперника и валяй, сражайся. Так что с Каримом надо будет пообщаться. Размышляя подобным образом, рыбак слушал краем уха, о чем Ася разговаривает с Лебедевым. Ясное дело, тот ныл из-за того, что интересующий его вопрос до сих пор не решен. Ася вполголоса оправдывалась, и рыбак чувствовал, как с каждым покаянным словом подруги в душе нарастает раздражение. Он уже было собрался отнять у Аси трубку и сказать не в меру разговорчивому программисту все, что он о нем думает, но тут она с облегчением вздохнула и спрятала телефон в карман. «Что он сказал?» — спросил Иван. «Потом», — прошептала Ася, указав глазами на Глеба, из-за чего Иван сделал вывод, что лебедевские слова не предназначены для ушей хозяина дома. Кажется, тот тоже это понял, но виду не подал. И со словами «добро пожаловать» гостеприимно распахнул перед гостями дверь с замысловатой резьбой, изображавшей луговые цветы, до того тонкой, что можно было разглядеть крошечные тычинки и прожилки на листьях и лепестках. Ася застыла, словно завражённая этой красотой. Иван переступил порог и очутился в огромной комнате, похожей на танцевальный зал, хотя вряд ли кому-то взбрело бы в голову устроить здесь танцы. Уж слишком все было заставлено мебелью, диваны и диванчики, кресла и креслица, столы и столики разных размеров и мастей, тем не менее сочетавшиеся друг с другом. Обстановка была милой, уютной, немного забавной. Не иначе Ермолаевы отвалили кучу денег именитому дизайнеру. Все диванчики, словно подсолнухи к солнцу, были обращены к камину. Ни какой-нибудь имитации живого пламени с помощью светодиодной подсветки, тлеющих фальшполенев и углей из полимерного пластика, а самому настоящему, закопченным зевом топки, обрамленным мраморным порталом, кованой решеткой, небольшой дровницей, на которой ждали своего часа аккуратные полежки, подставки с кочергой и каминными щипцами, бронзовыми фигурками зверей на каминной полке. От всей гостиной веяло таким теплом и спокойствием, что рыбак невольно позавидовал обитателям дома. Надо будет наделать фотографии и предложить Молчанову обустроить подобным образом комнату в своем доме, чтобы иногда приезжать с Аськой и тем, кто пока еще сидит у нее в животе, греться и успокаиваться. Мысли о том, чтобы самому обзавестись подобным интерьером, рыбак в голове не держал. Слишком много мороки. «Здесь у нас столовая». Глеб толкнул еще одну дверь, тоже резную, но попроще, и запахи еды с порога атаковали детективов. Пахло каким-то фантастически вкусным мясом, сдобными пирожками, апельсинами и сладкими заморскими фруктами, названия которых Иван не знал. «А вот и наши гости, как раз к обеду». Радостно приветствовала Ивана маленькая бойкая старушка в длинном темно-синем платье в белый горошек, которую он с трудом узнал Матю, или по паспорту Матильду Аполлоновну Пасечник. Только вас и ждали, за стол не садились. С прошлого приезда рыбака Саси в дом Ермолаевых во внешности помидороводицы произошли разительные изменения. Если раньше она была болезненно полной, рыхлой и агрессивной, то сейчас потеряла примерно треть своего веса, заметно помолодела и прямо-таки излучала спокойствие и любовь ко всему миру. «Здравствуйте, Матильда Аполлоновна», — вежливо отозвался Иван. «Да ладно тебе, какая из меня Аполлоновна?» — отмахнулась женщина. «Зови меня, как все, просто Матей». «Здравствуйте». Ася оторвалась от созерцания двери и присоединилась к Ивану. «Асечка, деточка!» Мать обвела ее худыми руками. «Проходи, давай одежку свою, я повешу». Видно было, что Ася чувствует себя не в своей тарелке из-за такого потока внимания. Но тут подоспела помощь. «Мать, оставь девушку в покое. Видишь, на ней лица нет. Проходите, Ася, сюда. Мы с вами еще не знакомы. Меня зовут Татьяна Максимовна. А это моя семья, мать и Кира. Но еще Глеб. Он не совсем семья. Зять, сами понимаете. Инородное тело». От Ивана не ускользнуло, как при этих словах едва заметно дернулась щека Глеба. Он знал, что в прошлом у матери Киры диагностировали синдром Капгра, и только этот диагноз помог ей избежать уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений соседу, которого она приняла за своего мужа, бросившего ее на произвол судьбы с маленьким ребенком. Ермолаев сказал, что у тещи сейчас стойкая ремиссия, но как тогда объяснить ее пренебрежительное отношение к зятю, который обеспечил ей сегодняшний уровень проживания? Да и рыбака она игнорировала, делая вид, что не замечает, принципиально общаясь только с Асей. Татьяна Максимовна подвела Асю к большому столу, за которым уже сидели Варвара Мельникова, Ариадна Марс и Кира Ермолаева, миловидная брюнетка с пышной челкой. «Здравствуйте», — сердечно приветствовала она Ивана с Асей. «Извините, что не встретила вас. Я работаю удаленно и сейчас как бы нахожусь на службе». «Обеденный перерыв у нее», — ворчливым тоном пояснила Татьяна Максимовна. «Нет бы выбрать нормального мужа, чтобы можно было не работать, а только и делать, что заниматься этим, как его, подскажи, Матя, шопингом. Бьютингом», — с готовностью бросилась перечислять Матильда. Очевидно, разговор этот велся не в первый раз. «Так, хватит», — скомандовала Кира, и, к удивлению рыбака, мать тут же замолчала, да и Татьяна Максимовна утратила интерес к теме разговора. «Будем ждать Сережину дочку с мужем? Или уже приступим к еде?» — спросила она Киру. Та посмотрела на Глеба. «Я говорил с Дамиром, на шоссе пробка, и они будут не раньше, чем через 40 минут». «Это слишком долго. У Кирюши обед закончится. Да и Асе нужно поесть и отдохнуть с дороги. Подавай, Мадина», — распорядилась Татьяна Максимовна. Помыв руки и вытерев их белоснежным полотенцем с логотипом райского сада, Ася с Иваном заняли свои места. «Попроси, пожалуйста, у Глеба пароль от Wi-Fi», — шепнула Ася. Интернет у детективов был свой, мобильный, в неограниченном количестве. Иван понял, что Асина просьба вытекает из лебедевского звонка, а потому, не задавая лишних вопросов, передал телефон подруге хозяину дома. Похоже, внутренним этикетом различного рода гаджеты за столом не приветствовались, и Матина хмурила брови, отчего ее лоб сделался маленьким и морщинистым, но ничего не сказала. «Извините», — сочла необходимым пробормотать Ася. Матя, скорее всего, даже не расслышала, потому что в это время Мадина, высокая черноволосая девушка с фантастически длинной косой, Ивану даже захотелось проверить, настоящая ли она, начала разливать суп из большой пузатой супницы. Обед проходил в полной тишине, нарушаемой лишь звяканьем столовых приборов, и рыбак никак не мог решиться спросить у Аси, чего от нее нужно было Лебедеву. Оставалось дождаться удобного момента, и он не заставил себя ждать. Где-то, кажется, в глубине одного из кресел раздался звонок мобильного. Лоб мати снова катастрофически уменьшился в размерах, но тут она молчать не стала. «Что за телефонные разговоры за столом?» — громогласно вопросила она. «Я не за столом». Глеб подскочил с места и помчался за продолжающим трезвонить гаджетом. «Не за столом он, как же!» — пробурчала мать и хотела еще что-то сказать, Но тут Ариадна Марс подняла правую руку, выставив вперед ладонь. «Едут. Гости едут», — произнесла она придушенным замогильным голосом. «Грядут перемены. Кого-то ждет большая потеря. Надо всем надеть обереги. Беременные оси тоже». Ее глаза жутко закатились. Рука упала на стол, чуть не опрокинув тарелку с остатками супа. В глубине перстня вспыхнул, и тут же погас зеленый огонь. Словно глаз спящего великана открылся на мгновение и снова погрузился в дремоту. «Черт бы подрал эту сумасшедшую старуху! Возомнила себя невесть кем!» Иван посмотрел на Асю, но той, казалось, не было никакого дела до марсианского бреда. Воспользовавшись тем, что все внимание приковано к Ариадне, она что-то писала в своем смартфоне. «Переписывается с Лебедевым», — понял Иван. Закончив, Ася вышла из мессенджера и кликнула по иконке почты. Телефон тут же пискнул, сообщая о новом письме. Иван заглянул через ее плечо и заметил, что в послании нет текста, зато прикреплен какой-то файл. Все понятно. Лебедев прислал шпиона, который сейчас с легкого Асиного пальца пойдет гулять по местной сети в поисках ноутбуков обитателей дома. «Это Дамир звонил. Они через 5 минут будут здесь», — провозгласил Глеб, возвращаясь за стол. «Мадина, поставь прибор для брата. Он согласился с нами пообедать». Мадина подскочила, легкая, словно птичка, коса метнулась следом за хозяйкой. «Настоящая», — подумал Иван с уважением и перевел взгляд на Асину косицу. У нее волосы были чуть ниже плеч, и обычно она сооружала из них французскую косу, тщательно приглаживая, чтобы ничего не торчало, отчего становилась похожей на учительницу. Сейчас после дороги прическа растрепалась, русые волосы торчали во все стороны, и подруга напоминала страшилу из книги про волшебника изумрудного города. Но даже невзирая на это обстоятельство, Асина коса в глазах Ивана была прекрасней кос всех Мадин в окрестности. Рыбак вдруг почувствовал огромное желание зарыться лицом в соломенные пряди и сидеть так долго-долго, вдыхая аромат вербены, любимых Асиных духов, который в его голове уже давно ассоциировался с запахом любви. Права ясновидящая, ему должно быть стыдно за до сих пор неоформленные отношения. Но он старался, честно старался, даже обзавелся приличествующим случаю костюмом и в назначенный день явился в ЗАГС. Читайте об этом в романе Ирины Грин «Сквозь аметистовые очки». Тогда свадьба не состоялась ни по его вине. Но не будешь же все это рассказывать сумасшедшей старухе. А в том, что она сумасшедшая, сомневаться не приходится. Вот только 5 минут тому назад. Что это было? Грядут перемены. Чтобы такое заявить, вовсе не нужно быть ясновидящим. Вся наша жизнь — сплошная цепь перемен. Да и потери, конечно, тоже случаются. Большие и маленькие. Вообще величина потерь — вещь сугубо субъективная. Для кого-то посеять 100 рублей — вселенское горе. А кто-то миллион потеряет и не поморщится. Про обереги — это, наверное, какая-то местная фишка. Надо будет у Глеба поинтересоваться. Еще и Аську приплела, зараза. Хорошо, что та не слышала. С ее болезненной мнительностью подобные, так сказать, пророчества совершенно противопоказаны. Ася сунула телефон в карман. «Я что-то пропустила?» «Ничего особенного. Вот-вот приедет дочь Новикова с мужем». Ася машинально пригладила рукой волосы. «Как я выгляжу?» «Как всегда, замечательно». Улыбнулся Иван, нисколько не покривив при этом душой. Это была странная парочка. Женщина лет 40 в длинном белом пуховике с надвинутым на лоб капюшоном и высокий мужчина в классическом однобортном пальто из черной шерсти. Кукольное лицо женщины, обрамленное белокурыми локонами, носило выражение избалованного ребенка, которая совершенно не вязалась с ее возрастом. Мужчина же выглядел законченным подкаблучником. По мнению Ивана, экстрамодное пальто было ему слегка коротковато, из-за чего зять Новикова казался выше и худее, чем был на самом деле. «Долговязый», — мысленно окрестил мужчину рыбак. «Здравствуйте, я Антонина. Это мой муж, Эдуард». Представилась женщина, стянула пальто и, небрежно бросив его на руки подоспевшей Мадине, поинтересовалась. «Где я могу попудрить носик?» «Чем, интересно, она собирает пудрить свой носик?» — задался вопросом Иван. В руках женщины не имелось ни сумочки, ни косметички, А бежевое шерстяное платье так облегало все изгибы стройного тела, что спрятать под ним хоть что-нибудь было проблематично. Мадина подобными вопросами не заморачивалась. «Пойдемте, я вас провожу», — сказала она. «Я с тобой». Эдуард тут же стащил пальто, оставшись в более демократичных джинсах и светлом джемпере, отчего уже не выглядел таким несуразно долговязым. «Эдуард!» — очень похоже передразнила Антонину мать. «Весь обед испортили». На самом деле обед уже плавно перешел в стадию завершения. Мадина убирала тарелки. «Предлагаю чай выпить в гостиной, а эти пусть сами обедают», — подала голос Татьяна Максимовна. «И то правда», — согласилась мать, вылезая из-за стола. Все остальные последовали их примеру. Только Кира, извинившись, скрылась за дверью, ведущей, как понял Иван, на второй этаж. В гостиной, той самой с диванами и креслами, Мадина уже поставила на низкий столик вазочки с печеньем, вареньем, расстелила кружевные салфетки и с подносом, нагруженным целой кучей разнообразных чайничков, подошла к рыбаку. «Чай черный или зеленый?» Ивану, в принципе, было все равно, лишь бы не травяной. Он неопределенно покивал, и Мадина поставила перед ним сразу два чайничка. Сама она села в большое бежевое кресло, похожее на добродушного пса, и налила в пиалу чая. Похоже, здесь, в гостиной, запрет на разговоры за едой не действовал. Усевшись в кресло с самой высокой спинкой, мать скомандовала: «Рассказывай, Ада». «Да нечего особо рассказывать». Принялась набивать себе цену Марс. Все очень быстро произошло, как будто полет стремительный и смертельный. «А кто летел-то? Кто Ада?» — теряла терпение мать. «Да не знаю, я не успела разглядеть. Хоть не Кэп? Нет, точно не он. У него же оберег мой. Его я издалека узнаю». «Что за оберег?» Это Антонина, приведя носик в порядок, в сопровождении верного Эдуарда присоединилась к компании. «Мадина», — сполошилась мать, — «ты почему гостей за стол не усадила? Они, небось, голодные с дороги». «Не стоит беспокоиться», — возразила Антонина. «Мы в аэропорту пообедали, еще и в самолете перекусили. Я с гораздо большим удовольствием послушаю ваши разговоры об отце. Это же его вы называете Кэп». Судя по ее лицу, особого удовольствия перспектива посиделок в такой странной компании ей не доставляла, но за отсутствием выбора пришлось смириться. Антонина устроилась в кресле напротив Ариадны и, скрестив руки на груди, приготовилась слушать. «Оберег», — постаралась вернуть к себе утраченное внимание Ариадна, — «это был шарф. Большой шарф. Батюшка ваш, Сергей Егорыч, немного приболел, и я решила связать ему в подарок шарф. Да мир, добрая душа!» Ариадна с благодарностью посмотрела на жующего печенье таксиста. «Отвез меня в Ялту на рынок. Ты, кстати, Иван, собрался ехать куда-то? Смотри, сам не езжай. Пусть Дамир тебя отвезет. В горах скоро стемнеет, нечего разъезжать. А если все-таки поедешь, Асю с собой не бери. Не бойся, мы тут ее в обиду не дадим». «И откуда она узнала, что я собираюсь уезжать?» — подумал рыбак. «Я сказал только Глебу и Асе. Подслушивала под дверью. Может, действительно не ехать?» Он собирался смотаться к Крылову, поговорить еще раз глазу на глаз, попутно прикупить в каком-нибудь строительном маркете респиратор, чтобы обследовать помидорные кущи. Если нужно что-то спрятать, тот же ноутбук, лучшего места не найти. Можно, конечно, позаимствовать что-нибудь для защиты органов дыхания у Глеба, но кто его знает, как он отнесется к подобной просьбе. Иван до сих пор не был уверен в намерениях хозяина дома и в его непричастности к пропаже постояльца. На обратном пути он собрался заглянуть к Кариму. Туда, конечно, можно и с Асей, но пусть лучше отдохнет и заодно послушает разговоры. Может, и удастся поймать золотую рыбку в этом мутном потоке информации. Ну, пусть не совсем золотую. Тут рыбак заметил, что Ася вопросительно смотрит на него. «А что?» — вынырнул он из своих мыслей. «Я спрашиваю, вас куда поселили?» Похоже, Ариадна задала этот вопрос уже второй раз. «Не знаю», — пожал плечами Иван. «Глеб, мы где с Асей остановимся?» «Во флигеле. У нас один пустой, я попросил Мадину приготовить его для вас. Если хотите, мы с Дамиром сейчас принесем вещи из машины». «Как во флигеле?» — взвилась мать. Это почему во флигеле? В каком, собственно, флигеле? У Липы Петровны, что ли? Мадина, а ты чего молчала? На скулах девушки вспыхнули красные пятна. Мадина тут совершенно ни при чем, это я распорядился. Резко осадил женщину Глеб. Мать обернулась к Татьяне Максимовне в поисках поддержки. А если Липа Петровна вернется? Поджав губы и глядя в сторону мимо зятя, спросила та. Вот возьмет и вернется сегодня ночью. Что мы тогда будем делать? Устроим переполох с переселением гостей? А если нет? Возразил Глеб. Ивану с Асей удобнее будет поселиться во флигеле, чем в доме. Тут по ночам иногда бывает шумно, а Ася в ее положении, как никому нужен покой. Аргумент не сработал. Мадина, приготовь для Аси с коллегой гостевую комнату, а для Антонины с супругом комнату ее отца. Думаю, даже если Сергей Егорыч вернется, он не будет возражать против такого соседства. Испуганные глаза Мадины уставились на Глеба. «Иди, иди», — поторопила ее Татьяна Максимовна. «А ты, Дамир, помоги гостям с багажом». Мадина понеслась к лестнице, ведущей на второй этаж. Дамир направился к входной двери. «А вы?» — Татьяна Максимовна наконец-то посмотрела на Ивана. «Сидите здесь. Ехать на ночь глядя никуда не надо. Утром отправитесь. Хватит с нас двух пропавших». «Как двух?» — удивился Иван. «А кто еще пропал?» Но мать Киры, судя по всему, не считала нужным пускаться в пояснение. Она удобно устроилась в кресле, притянула поближе столик с чайными приборами. «Ася, попробуй варенье. Я сама варила. Инжир с грецкими орехами. Очень хорошо для женщин». «Спасибо», — пробормотала Ася. «Спасибо за все». Рыбак понял, что это все относится не только к гостеприимству и экзотическому варенью, но и приказу сидеть дома, и решил, что в Симферополь смотается завтра поутру. Он сходил за вещами, посмотрел выделенную им комнату и остался доволен. Конечно, она была немного меньше, чем флигель Новикова, но из нее имелся выход на деревянную веранду, опоясывающую весь дом по периметру, с которой открывался отличный вид на горы, море и виноградники. Ася будет в восторге. Возвращаясь в гостиную, Иван столкнулся с Дамиром. «Ты это...» — сурово пробормотал тот. «На сестру мою особо не заглядывайся». Рыбак уверил заботливого родственника, что ничего подобного и в мыслях не держал. «У меня к тебе встречная просьба», — сказал он, придав голосу максимально дружелюбный тон. «Ты по возможности присматривай за моей напарницей». Может, это прозвучало несколько двусмысленно. Дамир мог возомнить, что Иван предлагает ему поухаживать за Асей, но тот лишь озадаченно кивнул. «Договорились. Народ тут, в принципе, мирный, спокойный. Но иногда посмотришь, вроде как малость не в себе». Вернувшись в гостиную, рыбак устроился поближе к напарнице. «Что я пропустил? Выяснила, кто у них еще тут пропал?» «Да никто не пропал. Имелась в виду та самая Липа Петровна, в комнату которой нас хотели поселить. Она, оказывается, слепая, и Ариадна пыталась ее вылечить какими-то своими методами. А потом Липа Петровна внезапно получила наследство и уехала в столичную клинику делать операцию». «Операция», — одобрительно кивнул Иван. «Она, конечно, понадежнее будет, чем лечение гражданки Марс. Ты попробовала варенье из инжира?» Ася протянула вазочку. «Держи». Варенье ей впрямь оказалось очень вкусным. Крупные прозрачные ягоды с мелкими семечками, ароматные грецкие орехи и сироп не очень сладкий, как Иван любил. От наслаждения он даже зажмурился. А когда открыл глаза, заметил, что все четыре дамы — Ариадна, Варвара Андреевна, мать и Татьяна Максимовна — кутаются в жуткие шарфы немыслимых расцветок. «А чего они утеплились? Ожидается похолодание?» — шепотом спросил Иван у Аси. «Это обереги. Слышал, как Марс скомандовала? Всем надеть обереги». Вот они и надели. Шарфы Ариадна сама вязала и наделила их способностью противостоять негативным факторам. «Ты действительно так считаешь?» — усмехнулся Иван. Марс, которая сидела на довольно значительном расстоянии и никак не могла слышать слова рыбака, возразила. «А вы зря сомневаетесь, юноша. Кэп, кстати, поначалу тоже скептически относился к оберегам, а потом убедился, что они действительно помогают. Независимо от того, верите вы в них или нет. Липа Петровна с юности была незрячей. Сахарный диабет, что-то там с сосудами. Так вот, она постоянно спотыкалась, падала, вечно ходила с синяками. Я поняла, что только очень сильный оберег сможет помочь ей, защитить от падений. Думаете, его просто изготовить? Вовсе нет. Надо приподняться над собой, открыть душу потоку энергии, что идет к нам из космоса, впустить ее в свое тело и усилием воли направить туда, где она особенно нужна. У меня только с третьего раза получилось подобрать необходимые нитки. Розовые, с жемчужно-желтыми крапушками. И шарф я вязала 3 дня. Спросите, почему так долго? Да просто пряжи получилось очень много. Это тоже внутренний голос подсказывает, сколько ниток нужно купить. Пожалеешь денег, купишь чуть меньше. Или довязать поленишься. Раньше закроешь петли, и все, работа на смарку. «А папа?» — подала голос Антонина. «Вы говорили, что тоже связали ему оберег». «Конечно. Я начала рассказывать, да меня перебили некоторые». Ариадна сурово посмотрела на рыбака. Я никак не могла подобрать ему цвета, словно душа его не впускала меня. Они же военные, народ закрытый. Клятву дают не раскрывать никому государственные секреты. А потому оберег Кэпа виделся замкнутым, холодным, стальным, словно гроб. «Скажешь тоже, Ада. Гроб». Мать размашисто перекрестилась. Дамир повез меня в Ялту на рынок. Там есть хороший магазинчик с пряжей. Раньше торговала так мне, такая умница, ручки золотые. Она все успевала. И покупателей обслуживать, и вязать. Сезон от отдыхающих отбою нет. Все хотят ажурные маечки из хлопка. А потом хозяин посадил вместо Токмене свою подругу. Той вообще ничего не нужно. Сидит и в телефоне ковыряется. Сейчас молодежь какая-то безответственная. Лишь бы развлекаться да детей делать. А жениться не хотят. Это был увесистый камень в огород Ивана. И Ариадна с вызовом посмотрела на него. «Давай, ответь что-нибудь». Рыбак отвечать не стал. И ясновидящая решила воззвать к Асе. Причем не только парни не хотят, но и девчонки беременные. Как будто это хорошо, плодить без отцовщину. Вместо ответа Ася протянула Ивану вазочку с вареньем из инжира. Свое он благополучно уничтожил еще в самом начале чаепития. «О чем это я?» Сама у себя поинтересовалась Ариадна, не дождавшись возражений. «Ах да, о пряже. Привез меня Дамир в магазинчик. Сидит там эта Фифа, на меня даже взгляда не бросила. Я иду, смотрю на пряжу. И тут меня словно огнем опалило. Лежат ниточки яркие, словно золотой апельсин. Я к ним руку протянула, чувствую... Да, вот оно, как раз для нашего Кэпа. Забрала все, что было, связала за ночь. Девчонки, все кроме Липы, чуть в обморок не упали. Не наденет, говорят, Сережа. Это они так его за глаза называли. В глаза только Сергей Егорыч или по званию Кэп. А он надел и спасибо сказал. Он вообще вежливый был, батюшка ваш. Ивану эти пустопорожние околониточные разговоры были совершенно неинтересны. Другое дело Ася. Подруга вся превратилась в слух, что не укрылась от Ариадны. Теперь она говорила, не сводя глаз с девушки, как будто в комнате они находились вдвоем, поэтому фраза насчет батюшки прозвучала абсолютно нелогично. Хотя какой логики можно ждать от женщины, объявляющей себя ясновидящей? «А Липе Петровне помог ваш оберег?» — совершенно не в попад спросила Ася. «Конечно!» — скричала Ариадна, а мать с Татьяной Максимовной закивали, словно китайские болванчики. Она больше не падала так сильно. «Просто почти сразу после того, как ты связала Липе шарф», — прервала молчание Варвара Андреевна, — «приехал Сергей Егорыч, и она перестала гулять по окрестностям в одиночестве». Ариадна нахмурилась из-за подобной дискредитации своего оберега. «А ты не подумала, милочка?» — сказала она, поджав губы, — «что появление Кэпа есть не что иное, как результат моих трудов, и наследство, с помощью которого Липа, помяни мое слово, обретет зрение, тоже в какой-то мере моя заслуга. Я же остатки пряжи пускаю на сень». «Куда?» — переспросил рыбак, чувствуя себя оболваненным. «Сень, молодой человек, это своеобразный покров. Помните, как у Пушкина? Лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась, а я наоборот. Облачаюсь в свою сень. и благодаря нитям, пропитанным космической энергией, вступаю в связь с обладателями оберегов. Вот и с Сергеем Егорычем недавно общалась посредством Сени. Последняя фраза прозвучала совсем уж двусмысленно. Иван представил Новикова, каким видел его на фотографии из личного дела. Холодный, стальной взгляд, сжатые губы. Не человек, терминатор какой-то. А тут его описывают всеобщим любимцем, вступающим в связь под Сенью. Ход мыслей рыбака нарушила Варвара Андреевна, которой, похоже, тоже надоел бред ясновидящий. «Мадина, подлей, пожалуйста, горяченького чаю», — попросила она. «Мне тоже», — обрадовался рыбак. «И варенье, если можно, того вкусного из инжира». При виде Мадины, шустро прибежавшей на зов, в голове у Ивана забрезжила идея. Не сказать, чтобы здравая, но за неимением лучшего сгодится. Надо же с чего-то начинать. А что если у Ариадны, или, к примеру, Липы Петровны, тоже имелся защитник вроде Дамира, который, заметив знаки внимания, оказываемые родственнице, решил призвать ухажёра к порядку и несколько переусердствовал? Я правильно понял, что после появления Сергея Егорыча Липа Петровна прекратила одинокие прогулки и гуляла исключительно с ним? Неправильно, возмутилась Ариадна. Он взял шефство над всей нашей компанией и устраивал совместные прогулки. Вернее, вылазки. Так он это называл. Придумывал маршрут, договаривался с Дамиром, и мы ехали не знаю куда. А Кэп по дороге рассказывал. Да так, что, казалось, истории оживают, а ты уже в центре событий, происходивших здесь много лет назад. Ты песчинка океана Тетис, который когда-то бушевал на этом самом месте. Ты звезда из далекой галактики, и за окном не горы и крымский лес, а бесконечность. Да, именно так. Это Крым, детка. Последняя фраза была адресована Асе. Сергею Егорычу удалось даже Липе показать небо в алмазах. Вот каким замечательным рассказчиком был наш Кэп. Хотя что это я? Почему был? Он жив. Я видела его совсем недавно. В шарфе, повязанном поверх пальто. Пока шарф на нем, никакие беды ему не страшны. «Извините, пожалуйста», — встрепенулась Антонина, которая, казалось, дремала в своем кресле. «Вы сказали, что видели моего отца?» «Ну да, разумеется». Поднялась над повседневностью, заглянула за грань неведомого. «Может, пойдем спать?» — прошептал рыбак. «Подожди», — покачала головой Ася. «О чем это я?» — продолжала Ариадна. «Ах, да, о Сергее Егорыче. Сколько он разных историй знал, просто бесчетное множество. Только о службе своей не рассказывал. Как я уже говорила, это государственная тайна, но я знаю, что тяжело ему было. Тонул, горел. Летом видела, когда футболку надел. У него ожоги по рукам, словно жгуты. Спросила его как-то, а он только усмехнулся. «Было дело», — сказал. И все. Молчок. Тайна. А про Крым, его обитателей, горы, реки, часами мог говорить. Ему бы книги писать. А что, гораздо лучше получилось бы, чем у чьих-то внучек, которые и не жили вовсе, и пороху не нюхали, да и не читали хороших книг вовсе. А туда же. Сочинительствовать. «Можно подумать, ты читала», — снисходительно улыбнулась Мельникова. «Да мне и читать не надо. Я только посмотрю на книгу и сразу знаю, о чем. Любовь, морковь. Если женщине за 50, то уже безнадежная старуха. К тому же выражается на каком-то архаичном языке типа «Инда в запреле озимые». Цитата из книги «Золотой теленок» Ильи Ильфа, Евгения Петрова. Или «Нелепо лины бяшат братья». А у мужчин возраста нашего Кэпа только одно занятие — мух давить. Ася не удержалась и тихонько прыснула. «Смеешься, конечно». Обрадовалась такой своеобразной поддержке Ариадна. «Извините», — покаянным тоном пробормотала Ася. «А мне нравятся книги Даниэлы Купер. У нее получается находить слова, которые трогают душу и сердце». Взгляд, которым наградила Асю Мельникова, был полон благодарной признательности. «Умеет же она завербовать людей в ряды добровольных помощников», — подумал рыбак, а вслух произнес. «Наверное, мы вас покинем». Ася устала с дороги, да и я, честно говоря, засыпаю на ходу. «Конечно, конечно», — закудахтала мать. «Завтра поедем в Ялту покупать себе нитки для оберега», — заявила Ариадна. Причем сказано это было таким командирским тоном, что рыбак дернулся в кресле, оказавшемся чересчур низком, пытаясь встать, но Ася на ладонь мягко надавила ему на колено. «Да, я с удовольствием», — сказала его напарница. «Ну вот и замечательно. Дамир, отвезешь нас», — последовал еще один приказ. «Слушаюсь». Водитель шутливо взял под козырек отсутствующей фуражки. «Ты забыл, что ли, как Сергей Егорыч говорит? В пустой голове руку не прикладывают», — попеняла ему мать. «Я тоже с вами поеду. С удовольствием пройдусь по набережной». «И я», — негромко произнесла Варвара Андреевна. «Ты?» — зло рассмеялась Ариадна. «Ну уж нет. Мы поедем сразу после завтрака, чтобы к обеду вернуться. Ты в это время еще спать будешь». «Я пораньше лягу, будильник поставлю на 8 утра». Жалобным тоном взмолилась Мельникова, однако чуткое ухо рыбака уловило в этой мольбе фальшивые нотки. «Не так проста бабушка известной писательницы», — подумал он. «Ну-ну, посмотрим», — усмехнулась Ариадна. «А может, я вас отвезу?» — предложил рыбак. «Еще чего не хватало», — возмутилась ясновидящая. «Дамир Ялту как свои 5 пальцев знает, а ты? У прохожих, что ли, дорогу спрашивать будешь? Нет, дорогой, занимайся своими делами. А может и правда, пусть он вас отвезет?» Встрял в перепалку новиковский зять Эдуард. «А Дамир бы нас отвез в полицию. Мы хотим узнать, что делается для поисков Сергея Егорыча. Да, Тося? В полицию вас отвезу я». Тоном нетерпящим возражений заявил Глеб. «Завтра весь день в вашем распоряжении. А сейчас, если нет вопросов, предлагаю всем отправиться отдыхать. Может, у кого-то и остались вопросы, но озвучивать их никто не стал».